Глава 27. Я был на Балтике уже 10-й месяц. Думал, не понравится совсем. Калининград мне всегда казался каким-то расхлябанным городом. Вернее, его люди. С двойным дном, не перестающий смотреть на запад, то и дело презрительно оглядывающиеся на других соотечественников, закатывая глаза, мол, мы Европа, а вы... С детства в голове зудящим гвоздиком сидел факт. Отсюда ведь и началось в свое время революционное движение во флоте в годы революции 1917 года. Не должно быть так. Неправильно это. Армия и флот — опора страны, ее стабильность, ее твердыня. Я ошибался. Балтика была другая, не такая, как Северное море, но не менее заслуживающее уважения. Здесь и правда мятежный дух. Да, не суровый, как у нас, а именно мятежный. Балтийское море всегда беспокойно. Штормы — это круглогодичные реалии. Иногда даже летом так задувает, что волны достигают дюн, а на причале, на пирсе в Балтийске перепрыгивают за дамбу бетонные буи вдоль причала. Завораживающее зрелище. Оказывается, это такая традиция. Летом дети Балтийска прибегают сюда и встают на бетонный парапет, закрывают глаза и ждут, когда их окатит волной. Зимой отчаянные смельчаки, наверное, влюбленные или с разбитым сердцем, тоже умудряются это делать. Кто ждет беспощадного и отрезвляющего удара моря, кто с визгом и разливающимся по крови адреналином пытаются успеть увернуться от этого самого удара. Мой первый и, видимо, последний май в Балтийске выдался дождливым. Местные говорили, что раз на раз не приходится. Погода в самый красивый месяц весны здесь очень переменчива. То солнце, озаряющее все вокруг янтарным блеском, то дождь со свинцовыми тяжелыми тучами. А тут, как назло, все время стеной ливни. И море агрессивное, неприветливое. Холодно, конечно, пацанам на дежурстве стоять. Многие тогда болели. Может быть, именно потому я и запомнил то 9 мая. Вру, конечно. Я запомнил его совсем по иной причине. Было солнце. Невесть откуда прорвавшаяся через заслон непогоды, буйное, шальное, опьяняющая людей радостью и долгожданной весенней свободой, когда даже самая скукоженная, сухая душонка норовит раскрыться и улыбнуться его игривым лучам. Мы участвовали в торжественном параде по случаю Дня Победы, а потом, счастливые и веселые, были отпущены в увольнительную. Наша команда была дружной, особенно ее офицерский состав. С матросами было сложнее, они контрактники, только определяются со своим выбором. А мы реально испытывали друг другу чувство братства и солидарности. Я старался соблюдать устав, не забывать о субординации, но и взаимоуважение ребятам прививал. Кто-то из руководства в главштабе улыбался снисходительно и говорил, что все изменится спустя пару годков. Мол, он совсем молодой капитан. Заматереет, очерствеет, забронзовеет. А я не хотел так. Я товарищ был своим ребятам. Слишком много всего мы проходили вместе, чтобы гадить и пользоваться своим положением. Город переливался всеми оттенками радости. Красивые женщины, дружелюбные мужчины, почет и уважение старикам в медалях, детишки, выреженные в военную форму, шарики, цветы, георгиевские ленты, идеально наглаженные стрелки на штанах и до блеска натертые звездочки на погонах. Мы были преисполнены сопричастности к великому делу, к великому наследию. Именно в такие дни и чувствуешь свою связь с Родиной, понимаешь свое истинное предназначение, в очередной раз уверяешься в верности своего жизненного курса, Я узнал ее сразу. Не знаю, как так получилось. Может, по улыбке, а может, по взгляду. Есть такие люди с очень выразительными лицами. Проходит много-много лет, а ты все равно во взрослой красивой девушке с распущенными волосами, взлетающими на ветру от каждого ее легкого, как у балерины движения, видишь ту маленькую девочку с фотографией, улыбающуюся на руках у матери. Это случилось, когда мне было 16. Отец не ждал, что я зайду в комнату. Думал, что сплю уже, наверное. Иначе бы я этого не увидел. Он бы успел спрятать ту фотокарточку, которую держал в руках, и плакал. А я и не знал до этого, что он умеет плакать. Не помню, что меня тогда сильнее удивило. То, что плачет, или то, что не стал скрывать от меня слез. Мама меня с детства учила, что даже если очень больно и приходится плакать, нужно сделать все, чтобы никто этих слез не увидел. С этим убеждением я прожил все школьные годы и уверенно вступил в этап курсанта в училище. «Пап?» — спросил я растерянно. Он поднял на меня светящийся каким-то странным огоньком взгляд, печально улыбнулся. «Потом, проживая свою жизнь, набивая свои шишки, я пойму, что так выглядит тоска на лице человека. Проходи, сынок». Мама в эту ночь дежурила в больнице. У меня была увольнительная. Жуть, как хотелось домой после сессии. Но почему-то не спалось. Вот и решил к отцу податься. Я его в тот год мало видел. То я на учебе, то он в походе. Не пересекались. «Все нормально?» — спросил я слегка испуганно. «А вдруг что-то с родными? Из-за чего еще можно плакать?» Утер нос, осушил глаза. «Нормально?» «Да, сынок, все нормально». «Ты что так поздно не спишь? Дома нужно спать без задних ног. Это твоя гавань. У моряка должно быть хоть одно на свете место, где можно спать беззаботно, как в детстве». Похлопал по плечу. «Совсем уже взрослым стал. И как так время пролетело? Я словно вчера на руках тебя держал. А сегодня, вон, ты меня одной левой уложишь». Я и правда был немного крупнее отца. «Это кто?» Взгляд упал и не отцеплялся от фото, застывшего в руках у папы. Тот снова улыбнулся. Опять печально. «Ты уже не мальчик, сынок. Но еще не мужчина. С годами лучше меня поймешь, надеюсь. Не хочу многое говорить, это будет неправильно. Скажу только, что это женщина, которую я любил». «Любил?» — спросил я с нарастанием першения в горле. За маму стало обидно. Фото не было старым, значит, это было не до мамы. «Любил, сынок. Ее больше нет. Не спрашивай ничего, я тебя прошу. Ты и так этого видеть не должен был. К маме твоей это не имеет отношения. Мои чувства и преданность ей вне обсуждения. Она для меня была, есть и будет главной женщиной, потому что это моя жена и твоя мать. Но судьба коварна, сынок, и путь ее очень извилист. Никогда не знаешь, каким путем она тебя поведет и где выведет, какие соблазны пошлет, какие испытания заставит проходить. Это твоя дочь? Я не знаю, как это вырвалось из меня с рвано каркающим придыханием. Эта девочка в руках у женщины. Сколько ей было? Год, два. Совсем малышка. А вдруг? Нет, это не моя дочь, сынок. Я же сказал тебе, у меня ничего не было с ее мамой. Наверное, со стороны это звучит странно, но как есть. Можно любить человека, чувствовать соблазн. Сила духа и воли человека именно в том, чтобы этому самому соблазну не поддаться. Это важная истина для моряка, Роман. Но девочка чудная. Посмотри на ее глаза. В них столько света. Красивый ребенок, согласился я с отцом, почувствовав облегчение. Тогда я был еще слишком юн, чтобы в полной мере осознать силу трагедии и утраты отца. Мне казалось, что раз он остался с мамой, все остальное неважно. С годами я пойму, как же он страдал. Наверняка винил себя в смерти Виктории. Винил себя в том, что, возможно, будь он рядом, все бы было иначе. Несбывшееся не отпускало его. Он еще какое-то время смотрел на фото, а потом спрятал его обратно к своим самым личным вещам, куда у нас никогда даже мысли бы не было залезть, потому что все уважали границы друг друга. Его армейский альбом, первые погоны, мое крестильное полотенце и любовь к той, стоящей у моря с ребенком с глазами цвета северного сияния. Когда он умрет, я осмелюсь, наконец, открыть старую потертую коробку из-под зимних сапог и найду эту самую фотографию, немного потемневшую с возрастом, и снова буду вглядываться в глаза этой девочки. Тогда я уже буду знать эту историю. Он успеет рассказать мне ее до конца. Отец знал, что высока вероятность, что меня переведут на Балтику. Так я узнал, что девочка на фото — Аврора. Так я узнал историю ее матери. Но на Балтике я не спешил попадаться на глаза ее семье, хоть и понимал, что с дедушкой ее правильно будет пообщаться. Просто передать ему то, что отец его помнил и уважал до последнего. И в то же время я понимал, что платоническая любовь моего отца и Виктории оставила свой нехороший след на судьбе девочки. Мама Авроры ведь развелась с ее родным отцом, так и не стала с ним жить. Все придумывал себе отмазки месяц от месяца. Радовался очередному долгому походу. Не нужно было искать оправдания. А потом случилось 9 мая, и я увидел ее, узнал. Мы шли с офицерами с корабля по набережной, а они шумной компанией уворачивались от резвых брызг волн на дамбе. Четверо-пятеро девчонок, все молоденькие, в аккуратных цветастых платьицах по точенным фигуркам, все красотки. Мои орлы сразу хвосты распушили, то ли старшеклассницы, то ли первокурсницы. Самый лакомый возраст для парней. Первая любовь, романтика, восторг в глазах. После портовых шлюх и похотливо гулящих жен сослуживцев, отчаянно ищущих адюльтера на стороне, они как глоток свежего воздуха. Но я не смотрел на остальных. Я сразу узнал этот взгляд сияния. Девочка из книг Александра Грея. Девочка, вышедшая из морской пены, подобно Афродите. Сама невинность и свежесть. Мы присели в беседке на расстоянии 30 метров. Ждали еще нескольких сослуживцев из главштаба, чтобы пойти в ресторан. Хорошо отметить большой праздник. А я все смотрел на то, как беззаботно и красиво молодость в своем совершенстве, воплотившемся в девочке Авроре. «Что, понравилось краля?» — слышу рядом смешок Демида Пономарева. «Это внучка Ефима Петровича Ряски. Он как раз в бурсе у моего отца преподает». Я промолчал, продолжая смотреть на девочку. Но почему-то стало неприятно. Демид теперь тоже на нее пялился. «Малолетка совсем. Свеженькая». Посмотрел на него злобно. Хотелось врезать. «Слышь, Пономарев, тебе баб мало. Если свеженькая и малолетка, так и иди мимо, не комментируй». И я не на нее смотрю, а думаю, куда родители их смотрят. Опасно то, что они делают. Вот так под волнами на дамбе. Так все здесь делают с детства. Родители ругаются, но и родители так же делали. Здесь все друг друга знают. Если не лично, то уж точно пальцем могут показать, за спиной что-то рассказать. «Ничего так это, да?» «Подкачу сейчас к ней». «Пономарев, я тебе говорю, успокойся. Тебя очередная ждет ведь наверняка, раскинув ноги. Иди дальше». Я понимал, что звучу сейчас нелепо. Я был намного старше, вообще не при делах. Демид мог к ней подкатить, имел все основания. Только я ведь знал его личину. Типичный котяра, у которого при каждом заходе в порт потенциально могли бы народиться дети. Неизбирательно валил направо и налево каждую. Такие долго не могут остепениться. И для хороших девочек они уж точно вариант плохой. — А мне кажется, Роман Алексеевич, — вмешался Игнат, наш старпом. — Примечание. Старший помощник. — Получит наш Ромео от ворот-поворот. Девчонка-то красивая и умная наверняка, если Ефима внучка. Про Демида слава плохая гуляет. Хорошие девочки с таким не связываются. — Так, может, я на ней жениться собрался? — усмехнулся Демид, закуривая задумчиво. Все дружно прыснули. Демид и женитьба верилась с трудом. — Сюда, слушайте, — торжественно заявил, откидывая сигарету щелчком пальцев. — Не пройдет и полугода, как я на ней женюсь. Моя будет эта Аврора Ряска. Слово офицера.